«Ладно», — говорю я и пячусь. «Ладно, стой на месте, хорошо? Просто стой на месте!» Я делаю несколько шагов назад, но глаз с девочки не свожу, а она не сводит глаз с меня. Я опускаю руку с ножом и стягиваю с себя одну лямку рюкзака, потом наклоняюсь и скидываю его на землю. Не выпуская ножа, открываю рюкзак и выуживаю книжку. Она тяжелее, чем полагается быть вещи, полные одних слов, и пахнет кожей, а внутри множество страниц, исписанных моей ма. Придется им обождать. «Смотри за девочкой, Манчи», — говорю я. «Смотрю», — лает он в ответ. Я заглядываю под обложку и вижу там сложенный в четверо листок бумаги, как Бен и говорил. Разворачиваю. Это нарисованная от руки карта, а с другой стороны сплошной ковер из слов, которые я даже не стану пытаться разобрать в таком шуме. Наш дом на самом верху, чуть ниже город и река, по берегу которой мы с Манчи только что спустились. Она ведет к болоту, и мы сейчас именно здесь. Но на этом карта не заканчивается, верно? Болото снова превращается в реку, и Бен нарисовал вдоль ее берега стрелочки. Она приведет нас к... Бац! Мир на секунду вспыхивает, и что-то тяжелое ударяет меня по голове, прямо по тому месту, куда бил Аарон. Я падаю, но успеваю взмахнуть ножом и слышу крик боли. Мне удается развернуться, и я с размаху шлепаюсь на собственный зад, прижимая руку с ножом к больной голове. Смотрю в ту сторону, откуда на меня напали. И вот он мой первый урок. Бесшумные твари умеют подкрадываться, как будто их и нет вовсе. Девочка тоже сидит на земле и стискивает плечо. Между пальцев течет кровь. Она выронила палку, которая меня шибанула, а лицо ее искажено гримасой. Видимо, ей очень больно. «Зачем ты это сделала?» Ору я, стараясь не прикасаться к лицу. «Ох, ну когда же кончатся эти тумаки?» Девочка все еще смотрит на меня, морщась и стискивая рану. «Кровище там, будь здоров!» «Палка тот!» — лает Манчи. «Черт, а ты-то где был?» «Какая тот?» Я свирепо рычу. Он отбегает, а потом принимается непринужденно нюхать какие-то кустики. «Внимание у собак, снаперсток, тупые никчемные твари!» Начинает смеркаться. Солнце село уже по-настоящему, а болото и без того темное становится еще темней. Но ответа я по-прежнему не нашел. Время идет. Сидеть на месте мне нельзя. Возвращаться тоже запретили. И вообще тут не должно быть никакой девочки. Ух, кровь у нее хлещет только так. «Эй», — говорю я дрожащим от волнения голосом. «Меня зовут Тодд Хьюитт», — думаю я. «И я почти мужчина. Эй». Повторяю я как можно спокойней. Девочка поднимает взгляд. «Я тебе ничего не сделаю», — говорю я, тяжело дыша, как и она. «Слышишь, я ничего тебе не сделаю, только ты больше не кидайся на меня с палками, хорошо?» Она смотрит мне в глаза, потом на мой нож. Неужели понимает? Я убираю нож от лица и кладу на землю, но не отпускаю, вот еще. Свободной рукой я опять начинаю рыться в рюкзаке и достаю оттуда аптечку, которую положил мне Бен. Показываю ее девчонке. «Аптечка», — говорю. Выражение ее лица не изменяется. «Аптечка», — повторяю я по слогам и показываю на свое плечо, где у нее рана. «У тебя кровь».